Поэтому на следующем же уроке, когда француз Сэрму влетел в класс, мы отомстили Литтауэру. «Литтауэр!» — громовым хором крикнул весь класс. «Итауэр! Тауэр! Ауэр! Эр!» Потом сразу наступила тишина. Сэрму вспылил и, как всегда, не разобрав, в чем дело, крикнул. «Литтауэр! Вон из класса!» И поставил Литтауэру четверку по поведению. Больше мы не видели Черпунова. Он не вернулся в гимназию. Через год я встретил его на улице. Он едва брел, желтый, опухший, опираясь на толстую трость. Он остановил меня, расспросил, как я учусь, и сказал. «Бабочку помнишь? С острова Борнео. Так вот, нет у меня уже этой бабочки». Я молчал. Черпунов внимательно посмотрел на меня. Я подарил ее университету. И ее, и всю свою коллекцию бабочек. Ну, будь здоров. Рад был встретить тебя. Черпунов вскоре умер. Я долго помнил о нем и о молодой женщине. Непонятная тоска охватывала меня, когда я вспоминал ее вуаль и то, как она, переходя Крещатик, улыбнулась и помахала рукой. Когда я был уже в старшем классе, преподаватель психологии, говоря нам о плодотворной силе воображения, неожиданно спросил. «Вы помните Черпунова с его водой из разных рек и морей?» «Ну как же», — ответили мы, — «великолепно помним». «Так вот, могу вам сообщить, что в бутылках была самая обыкновенная водопроводная вода. Вы спросите, зачем Черпунов вас обманывал?» Он справедливо полагал, что таким путем дает толчок развитию вашего воображения. Черпунов очень ценил его. Несколько раз он упоминал при мне, что человек отличается от животного способностью к воображению. Воображение создало искусство. Оно раздвинуло границы мира и сознания и сообщило жизни то свойство, что мы называем поэзией. Первая заповедь. На каждый день недели у нашего законоучителя, соборного протоиерея Трегубова, были рясы разного цвета. Серая, синяя, лиловая, черная, коричневая, зеленая и, наконец, чесучевая. По цвету рясы можно было определить, какой сегодня день — вторник или суббота. Как только Трегубов появился у нас в третьем классе, он тотчас уничтожил вековые традиции в преподавании закона Божьего. Обыкновенно по этому предмету гимназисты во всех гимназиях получали пятерки. Объяснялось это, очевидно, тем, что законоучители по обязанности своей должны были проявлять человеколюбие и старались не огорчать гимназистов, а может быть и тем, что и законоучители, и гимназисты не относились к этому предмету всерьез. Трегубов одним ударом разрушил наше пренебрежение к закону Божьему. «Алтухов», — сказал он, — «прочти первую заповедь». «Аз есмь Господь Бог твой, да не будет тебе бози и ни разве мене», — выпалил Алтухов и усмехнулся. Придраться к этому ответу было невозможно. «Садись», — сказал Трегубов и поставил Алтухову единицу. «Боримович, теперь ты прочти первую заповедь». Боримович бледнее прочел первую заповедь так же правильно, как Алтухов, и тоже получил единицу. Трегубов вызывал всех по алфавиту. Все читали первую заповедь правильно, и всем Трегубов, злорадно улыбаясь, ставил единицы. Мы ничего не понимали. Весь журнал от А до Щ украсился единицами. Это грозило великими бедами. Окончив ставить единицы, Трегубов разгладил надушенными руками бороду и произнес: «Пренебрежительно относитесь к знакам препинания. За это и понесли заслуженную кару. невнимательны к божественным текстам и легкомысленны, как ягнята».